К вечеру, сломленные искусством римских бойцов, карфагенине отступили к своему лагерю. Но медийцы следовали за пехотой, защищая ее фланги. Но что это? Всадник на белом коне отделился от своих и понесся в самую гущу римлян. Не успели римляне опомниться, как Массиниса, подскакав к знаменосцу, выхватил у него из рук полотнище с изображением дятла, значок манипула. Крик ужаса вырвался из сотен глоток. Потерять знамя равносильно поражению. Позор ожидает всех. Несколько римских всадников рванулись в погоню. Массиниса прижался к шее Мерга. Ветер свистел у него в ушах и раздувал римскую тряпку. На мгновение Массиниса пожалел, что во время боя не имел двух коней. Мерг устал, он тяжело дышит, а у римлян свежие и сильные кони. Римляне нагоняют. Тряпка, которую он держит в левой руке, притягивает их. Враги уже могут достать его или Мерга дротиком. Чего же они медлят? Массиниса взглянул вперед и увидел в нескольких шагах от себя широкий ручей. «Римляне хотят меня взять живьем», — подумал Массиниса и хлестнул Мерга римской тряпкой. Легко, без каких-либо усилий, лошадь взвелась под ним и перелетела через ручей. Римляне едва удержали своих коней у обрыва. Массиниса слышал бессильные проклятия, которые враги посылали ему вдогонку. Проскакав еще немного, но медиец спешился. Бросив на землю римское полотнище с изображением птицы, Массиниса стал рядом с Мергом и погладил его по крутой потной шее. Мерг вздрогнул и протянул черную губу к своему господину, словно желая схватить его за край одежды. — Сафониба не знает, от какой мы с тобой ушли беды, — сказал тихо Массиниса. В годы своих странствий по Ливии, когда ему подолгу приходилось быть одному или среди чужеземцев, Массиниса привык разговаривать с Мергом. — Эту римскую птицу, — продолжал нумидиец, — я пошлю Ганнону. Пусть старик повесит ее у себя над головой. А если ему мало одной, мы с тобой добудем другую. Правда, Мерг? Небо уже покрылось звездами. Из-за гор выглянул лик луны, и долина Ибера озарилась мягким светом. Массиниса стоял, запрокинув лицо. Взгляд его перебегал от одного созвездия к другому. Так кормчий в безбрежном море ищет звезду, указывающую путь Гауле. А разве любовь, которую дарует владычица людям, не та же звезда? Что бы делали смертные без нее? Рыли бы землю, как кроты, и ползали по ней, как черви. Они затерялись бы во мраке жизни и погрязли в своих жалких будничных делах и заботах без целей и желаний, без светлой радости и окрыляющих надежд. Без любви они не пели бы песен и не перебирали струны. Без тебя, о Танит, они не рвали бы цветов и не называли своих возлюбленных их именами. — Как ты думаешь, друг? — спрашивал нумидиец Мерга. — Не это ли звезда Софонибы? Мерг нетерпеливо заржал, призывая Массинису в путь. — Ты прав, — молвил Массиниса, — нам пора. Газдрубал и Магон, наверное, уже думают, что нас взяли боги смерти. А мы явимся и покажем это. Массиниса поднял с земли полотнище и легко вскочил на спину Мерга. Два брата. Гаула накренилась от толчка. Магон, сидевший на корме, чуть не упал за борт. Перед тем, как спуститься со сходин, Магон еще раз взглянул на берег, украшенный зданиями, садами и рощами. Искусство людей здесь состязалось с самой природой.